начальник финансового отдела фирмы «ЗЕС» Петр Яковлевич Синюков, явившись на службу, как всегда первым делом включил компьютер. Пока тот загружался, Синюков, проклиная пресловутый дрейс-код, расслабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и обомлел. Вместо обычной заставки — уморительного кота в корзинке. Ярко-голубой монитор был будто заляпан кровью. Прочитав ужасную надпись, Петр Яковлевич первым делом обильно вспотел. Вторым попробовал убрать надпись. Она не убиралась. Тогда Синюков опустился в кресло и глубоко задумался. Владимир Иванович Ковалев был очень ценным сотрудником, несмотря на то, что трудился только надомно и никогда не появлялся в офисе. Если он действительно отбыл в иной мир, то это весьма прискорбно. Но если Ковалева, собственная сестрица, и впрямь укокошила, то это уже не поправишь все равно. А ему, начфину фирмы «ЗЕС», нет никакого дела до того, в каком обличии явилась смерть за их сотрудником. А вот ежели ознакомить с кровавым письмецом соответствующие органы, то эти самые органы могут в его компе и в компе Ковалева нарыть такие материалы, что двери «ЗЕСа» за ним, Петром Яковлевичем Синюковым, тут же закроются. Между прочим, могут незамедлительно открыться другие, двери какого-нибудь неслабого исправительного заведения, чего очень не хотелось бы. Ковалев, что называется, рассекал ситуации с лету. И начфин совместно с ним проворачивал разные делишки, которые никоим образом не смогут порадовать босса. Если он о них узнает, Петр Яковлевич понимал, что ни при каких условиях Ковалек не мог послать подобное письмо, например, на адрес полиции. Ведь если даже сестрица и впрямь попытается его убить, то он все же сможет и выжить. Такое случается. А к собственному компу, в котором содержится компрометирующая переписка, допускать никого нельзя. Стоило Петру Яковлевичу только в мыслях помянуть босса, то есть Заботина, как тот вошел в его кабинет. Синюков, молниеносно сообразив, что сделать, чтобы Заботин не обратил внимания на монитор, тут же взял со своего стола бумаги, которые ждали подписки начальства, и принялся их раскладывать на длинном столе для переговоров. «Вот, ознакомьтесь, Николай Евгеньевич, и подпишите, пожалуйста», сказал он, стараясь интонировать как можно будничнее. Но Заботин явно не был расположен что-нибудь подписывать вообще. «У нас числится сотрудник по имени Ковалев Владимир Иванович», спросил он, и Синюков вспотел еще обильнее, чем в первый раз. «Числится», заикаясь, ответил Петр Яковлевич. «Насколько я знаю, он у нас работает на дому», опять спросил босс. Синюков очень удивился этому знанию Заботина, но вспотеть сильнее уже не мог, поскольку пот и так уже смочил всю его рубашку под темным костюмом, предписанным ненавистным дресс-кодом. «На дому», — пролепетал Синюков. «Тогда будьте так добры, Петр Яковлевич, разрешите мне посмотреть вашу деловую переписку с Ковалевым». Начфин открыл рот, чтобы все же попытаться привлечь внимание Заботина к бумагам, требующим подписи. Но начальник уже прошел к его компьютеру и наткнулся взглядом на заставку. Синюков был уверен, что брови Заботина тут же полезут вверх, но босс, оставшись абсолютно спокойным, спросил: «Вы это уже кому-нибудь показывали?» Петр Яковлевич выдал чистую правду. «Ну что вы, как можно?» «И правильно», — похвалил его начальник и задал следующий вопрос. «Убрать с монитора пробовали?» «Не убирается», — опять стал заикаться начфин. «Понятно», — резюмировал Заботин и вслед за этим строгим голосом распорядился. «Вырубайте из сети и никому об этом ни слова. если не хотите вылететь из фирмы. А компьютер сейчас у вас заберут. Поработайте пока по старинке». Синяков яростно закивал в знак согласия, хотя ему казалось, что песенка его уже спета. «И вылететь из фирмы все равно придется. Не сегодня, так завтра».